Я слышу твой страх. Я тебе, сука, устрою. Мне терять нехуй, я свой век прожила. Но тебя я сожгу нахуй. За что? И шизофреник хуев. Лечись, ебаная тварь, лечись. Шизе ебучая, шизе квартиру ты ебаная. Квартиру давай, квартиру давай. Ты прям, блядь, знаешь, что никто тебе сроду не даст. У тебя подожди. Сроду, мой внук тебя приебет, так что такой, и это его квартира. Он тебе, блядь, покажет квартиру. Я его застрелю, застрелю. 2 метра роста, он тебе, блядь, покажет. Пулю в голову. В подъезде собрался на вот с нашей площадки и нахуй твоего пису выгнал. Да. Ты, сука, зря трубишься, нихуя ты не добьешься. Квартира. Да хуй тебе, ебаная падла. Инфаркта доведу тебя. Если ты ебнулся, то это не значит, что она у тебя будет. Сейчас двери ломать будем, понял. Ты ебанутый шизофреник. Кто? Я тебя уберу, блядь, или в больницу, психушку. Ты ну, я при помощи участкового все сделаю. Ты в психушку упадешь. Твой телефон узнаю. Меня внук через интернет узнает. Я скажу тебе, телефон. Записывай. 8. И хуй ты тогда засуешь, я тебе покажу, блядь. Я тебе скажу сейчас. Встречай, иду с топором, я хочу тебе по голове хуякнуть. Меня?